Пипец котенку. 4. Глава 1. На что рассчитывала Маргарита? Что я правда сдамся. Кажется, слухи о том, что беременные женщины временно глупеют, ни хрена не слухи. Потому что ну как можно всерьез считать, будто Ярослав котов сдастся? Мы с Маргашей ведь не первый день знакомы. Однако срок она поставила очень маленький. Добраться и до Светы, и до Лисы за 5 минут точно не успею. Светочка вообще очень далеко, а убить ее хотят первой. Вот же дерьмо. Люсиль, появляйся. Пушистая красавица возникает у меня на плече. Ярослав, мне так жаль. Альбиноска гладит меня лапкой по шее. Забудь про жалость, мне она не нужна. Слушай план. В темпе лезгинки рассказываю Люси план, а затем применяю удвоенную печать скорости и несусь обратно к поместью Ирисовых. Возражения питомицы даже выслушивать не собираюсь. Время-то идет. План хороший, но времени очень-очень мало. Свиток. Я так внезапно оказываюсь рядом с офицером своей гвардии, что тот аж подпрыгивает. Какой? Расширив глаза, спрашивает он. Портальный, в поместье. Быстрее. Гвардеец молча достает из разгрузки свиток и протягивает мне. Быстро отдаю приказы насчет того, как надо действовать в ближайшие 4,5 минуты. Люсиль остается здесь, а я срываю печать со свитка. Уже через мгновение оказываюсь в зале своего поместья. Снова применяю скорость, на ходу впитывая энергию из макро. Выскакиваю из дома через окно, превратив проем в рваную дыру. Ничего, починит кто-нибудь. Тик-так, тик-так, сукины дети, если хоть волосочек успел упасть со Светиной головы, я ваши головы развешу у себя на заборе, как фонарики. До убежища далеко, местность пересеченная, горные тропки узкие. Несколько раз чуть не падаю в пропасть, один раз даже приходится применить печать облегчения. Пролетаю над пропастью, как пушинка, и узнаю знакомые места. Ага, вон за той скалой наш тайный бункер. Дозорных не видно. Либо солдаты Окуневых залезли в само убежище, либо настолько уверены, что сюда никто не успеет добраться. И то и другое, огромная ошибка. Ведь я уже здесь, и они 100% не знают о втором, совершенно секретном проходе в убежище. А я знаю и уже спешу к нему. Тик-так, тик-так, осталось минуты 2 до того, как Маргаша должна привести свою угрозу в действие. Интересно, как там Люсиль? Справляется? Если не справится, накажу. Отшлепаю по упругой белой попке. Шучу, шучу. Уверен, что Люся выполнит задание как надо. Пожалуй, я ни в ком так не уверен, как в ней. Моя прекрасная, иногда пушистая, а иногда сексуальная подружка. Тик-так, торопиться надо при любом раскладе. Люсиль не продержится долго на таком расстоянии от меня. То есть ей особо ничего не будет, но мы потеряем связь. И Маргарита обязательно этим воспользуется. Я нифига не шучу. Если я задержусь, то Марго без проблем это удастся. Она получит Люсю, как и хотела. Поэтому риск серьезный. Я сделал большие ставки, и партию надо разыграть мастерски. Пригнувшись, несусь по низкому секретному тоннелю. Примерно 1,5 минуты осталось. Бесит, что примерно. Надо было таймер на мобилете поставить. Врываюсь в убежище, уже с очаровательной улыбкой и астральными когтями. Увы, внутри никого. Дверь заперта. Немного глупо себя чувствую. Хорошо, что не успел прокричать что-то типа «вот и я». Пока полз по тоннелю, думал, какую же фразу покруче выбрать. Вот мысли у человека, даже в такой критический момент. Тик-так, минута. Как следует напитав маной печать ужаса, выскакиваю из бункера на улицу. Вот они, даже не потрудились спрятаться и выставить охрану. Пикник, твари, устроили. Гвардейцы Окунева сидят на траве, едят и пьют. Трупы моих людей, включая Тарана, валяются в стороне. Связанная по рукам и ногам Света сидит на земле, прислонившись спиной к валуну. Она замечает меня первой. Подмигиваю красотке и затем рявкаю. Лежать, черви. Ух, пробрало ребят. Попадали, как подкошенные, ушки ладонями закрыли. Кто-то заплакал, кто-то громко обосрался. В прямом смысле. Маны я не пожалел. И тех, кто посмел захватить мою супругу в плен, тоже не пожалею. Убивать не стал, конечно. Все-таки рассчитываю восстановить с Окуневыми нормальные отношения после того, как разберусь с Марго. Договориться с Денисом труда не составит. Так что мочить его людей не стоит. Я просто переломал им все ноги, вырубил и оставил там же, на траве. Пусть полежат, подумают о своем мерзком поведении. Солнышко, мне сейчас некогда. Алиса тоже в беде, Снимаю кляп, разрезаю веревки на руках и ногах Светика. Запрись в бункере, я скоро вернусь, Ярик. Светочка, рыдая, бросается в объятия. Решительно отодвигаю девушку от себя. Эмоции, благодарность, все понимаю, но не время. Иди в бункер, я скоро вернусь. Поняла, ага, быстро-быстро кивает Светочка. Почему ты не сказала, что беременна? Голубые глаза превращаются в два широких озера, наполненных слезами. Я беременна. Ой, кажется, кот и Маргарита единственные, кто об этом знал. Нет, стоп, откуда тогда Маргаша узнала? Не от кота же. Значит, есть в моем доме какой-то шпион, который знает обо мне и моей семье больше, чем я сам. Кто это такой, интересно. Обязательно надо узнать и поболтать с ним по душам. Кот сказал, что да. Ты правда не знала? Ладно, пофиг. Потом, в бункер. Тик-так, тик-так, сколько осталось? Секунд 10-15, вернуться к лагерю армии Окуневых точно никак не успею. Остается надеяться, что и Люсиль, и мои гвардейцы грамотно выполнили приказы. Иначе пипец, даже в случае победы не смогу вернуть Люсиль. Придется убивать Маргариту, потому что расставаться с прелестной альбиноской я не собираюсь. Несмотря на угрозу, я что-то не горю желанием мочить беременную или только что родившую женщину. Оставлять ребенка сиротой тем более. Видел я, как растут эти сироты, в памяти тела. Хорошего мало. В кармане одного из окуневских звенит мобилет. Наконец-то, можно надеяться, что все идет по плану. Применяю специальную печать, чтобы изменить голос, и беру трубку. Алло, мля, отвечаю хриплым басом. А-а, раздается в трубку истошный женский вопль. Кто говорит? Да это, мля, ну, Вася, имитируя простецкий говор, говорю я. А это кто орет? Собственно, я уже узнал Маргариту, и знаю, почему она кричит. Значит, мой нехитрый план действительно работает. Люсиль и остальные молодцы. Что насчет меня? Маргаша вряд ли догадается, что к чему. Уверен, что она не помнит имена и голоса всех своих солдат. Это графиня, придурок. А-а, что там у вас? Дык это, чики-пуки все. Этот рыжий прибежал, мы блондинку хлопнули, и его зацепить сумели. Ну он пару наших положил, конечно, а в целом нормально. Убежал потом. А-а, мать твою, поняла, точно убили Светлану, точно-точно, прям намертво. Я даже испытываю удовольствие от этой дурацкой игры. А вы чё так орёте-то? Ваше сиятельство, рожаю потому что, отвечает Марго и бросает трубку. Знаю я, что ты рожаешь, говорю уже нормальным голосом. Подкидываю мобилет в воздух и пинком отправляю его подальше. Значит, план сработал. Отлично. Правда, теперь мне предстоит потратить много маны, чтобы быстро вернуться обратно. Расставаться с Люсиль я не собираюсь. Да и не факт, что там, у поместья Ирисовых, все закончено. Если вы еще не догадались, то план был следующий. Часть моих гвардейцев сделала вид, что сдается. Люсиль пряталась у одного из них в рюкзаке. Когда враги подошли, чтобы их разоружить и связать, Люся их загипнотизировала. Ну а дальше дело техники. Пройти в лагерь, отыскать Маргашу и с помощью магии вызвать у нее схватки. Так и так скоро рожать, ничего страшного. Теперь остается освободить Алису, найти Дениса и завершить эту дурацкую войну. Она, конечно, идет всего сутки, но уже успела меня порядком напрячь. Оказывается, война это ни хрена не весело. Особенно когда погибают ребята, которых ты давно знаешь, или когда угрожают убить твоих жен. Так себе, короче, развлечение. Раньше, в прошлой жизни, мне было плевать. Иногда приходилось хоронить учеников, это правда. Но в том мире, в Эринде, у меня не было семьи, а здесь теперь есть. Как мужчина и глава клана, я обязан ее беречь, и больше не допускать подобных ситуаций. Обо всем этом я думаю на бегу, один за другим впитывая мокры, будто конфетки закидывая. Веселые какие-то конфетки, с каждой новой меня все сильнее настигает эйфория. Да-да, помню, что впитывание чистой магии сродни наркотику, но сейчас необходимость, увы. Потом завяжу, клянусь, до следующей серьезной драки, хе-хе. Интересно, что думали жители Алтая, видя проносящееся нечто с ярко-рыжей гривой. К тому же я по дороге случайно снес несколько дорожных знаков и козу. Вслед только жалобное бей-е-е раздалось. Бедное животное, надеюсь, оно не сильно пострадало. Приближаясь к месту, я постепенно ослабляю печать скорости. Чувствую, как горят огнем и дрожат все мышцы, а легкие прямо наизнанку выворачивает. Ну да, скорость требует не только ману, но и обычные физические силы. Так долго бежать под действием печати чревато смертью, без шуток. Но сегодня у меня не было выбора. Взобравшись на возвышение, вижу, что договориться пока не удалось. На каком этапе находятся переговоры, сказать пока что трудно. Но туда-обратно летают снаряды и заклинания. Из лагеря Окуневых доносятся выстрелы, чувствуется сильное магическое возмущение. Придется отправиться туда. Заодно мне очень нужна помощь Люсиль. В боку, блин, колит. Как у дрыща, впервые пробежавшего стометровку. Активирую духовный доспех и обычной трусцой спешу в сторону вражеского лагеря. Стараюсь не отсвечивать, потому что помню, как на голову упал снаряд. Перед смертью успел ощутить такую дикую боль, что второй раз не хочется. В стане Окуневых творится форменная дичь. Не поймешь, кто за кого и против кого. Гвардейцы в одинаковой форме месят друг друга, горят палатки, сверкают заклинания. На меня даже внимания никто не обращает, так сильно ребята увлечены уничтожением друг друга. Замечаю группу своих бойцов, среди которых ярко выделяется стройная бледная девушка с белыми волосами. Рядом с ней стоит еще одна красавица, брюнетка в оливковом комбинезоне и кожаной куртке. Она одно за другим швыряет в противников огненные шары. Невольно любуюсь своими боевыми подругами, пока спешу к ним. Что котов, на меня натыкается один из окуневских. Узнаю мужика. Он часто дежурил на воротах поместья, когда я приезжал туда отведать блинцов. «Привет», улыбаюсь я. «Где Маргарита?» «Ты там, в палатке», рожает, указывает пальцем гвардеец. «А Денис, там», тычет он в другую сторону. Его как бы в плен свои же взяли. «Да ты что, ну и безобразие у вас тут творится. Ладно, я пойду. Ты еще повоевать хочешь или отдохнуть?» «Отдохнуть?» – неуверенно переспрашивает мужик, но я воспринимаю это как утверждение. Отправляю бедолагу в нокаут с помощью гранита. Переступаю через бесчувственное тело и проталкиваюсь к своим. «Ярослав!» – восклицает Алиса, завидев меня, и кидается на шею. Жарко целует в губы и прижимает к себе так крепко, что у меня аж дыхание перехватывает. Да уж, Алисочка-охотница это не нежная Светочка, силушка имеется. «Как Света?» – спрашивает она, отрываясь от меня. «В порядке, в бункере сидит. А ты?» «Нормально», – машет рукой Алиса. Внимательно осматриваю ее лицо, уделяя особенное внимание изящному носику. А то ведь он был разбит, когда Марго показывала мне иллюзорный образ. Если бы вдруг носик сломали, ни за что бы не простил. Даже с учетом того, что Люсиль под силу все поправить. Вот и сейчас на лице Али нет ни царапинки, Люся уже потрудилась. «Умница моя», — коротко обнимаю альбиноску. «Что здесь происходит, кто объяснит?» Гвардейцы обрисовывают ситуацию, складываю ее с ответами окуневского привратника, и картина становится вполне понятной. Денис, оказывается, находится глубоко в тылу, сидит в защищенном командирском автомобиле. «Парень не боец, я давно это понял, но все равно испытал отвращение. Твоя беременная на последнем месяце жена на передовой, командует войсками, а ты сидишь за километр, в бронированной тачке, что за кобздец?» «Впрочем, ладно, сопляк он и есть сопляк. Если Олег, светлая ему память, не смог воспитать из сына мужчину, то я тем более не полезу. Пофиг, короче, не в нем дело». Люсиль заворожила часть гвардейцев и с их помощью они нанесли удар изнутри. А до Дениса тем временем дошла информация, что Марго взяла его сестру в плен и собирается убить. Собрав свои сопли в кулак, он отдал приказ освободить Алису. Тут-то и понеслась. Часть гвардейцев осталась на стороне Марго, часть перешла на сторону Дениса. Случился раскол, усугубленный партией загипнотизированных. И тем, что благодаря нехитрому заклятию злобная графиня Маргарита начала рожать. И вот теперь мы находимся посреди хаоса гражданской войны в миниатюре. Ладно, вздыхаю я, выбор невелик. Эй, боец, звони нашим по мобилету. Пусть наступают. Приказ такой. Всех, кто на стороне Маргариты, убить или взять в плен. И все, уточняет гвардеец. И все. Сражение длится недолго. После того, как подходят мои бойцы, остатки верных Маргарите людей сдаются. Она сама как раз родила, и первый крик ее ребенка раздается уже тогда, когда шум боя стихает. «Ваше сиятельство, туда нельзя!» Пытается помешать мне лекарь, когда я ломлюсь в палатку Марго. Даже отвечать не хочу. Просто втыкаю лекарю кулак под дых и врываюсь в палатку. Маргарита лежит на походной кровати раскладушки. На бледном лице, покрытом испариной, светится нежная улыбка. Она не исчезает даже при виде меня. Без очков Марго выглядит непривычно. Раньше никогда не видел ее без них, ведь даже во время секса она их не снимала. На руках Маргариты новорожденный младенец, который тихо плачет, будто котенок мяукает. «Девочка, мальчик?» – спрашиваю я. «Мальчик», – отвечает Маргарита, поднимая на меня глаза. Она безотчетно прижимает младенца к груди и внимательно смотрит на меня. Но я даже приближаться не хочу, стою у входа в палатку. «Не бойся, не трону, я же не такая тварь, как ты, Ярослав». «Да заткнись ты, слушай, вы проиграли. Дениска едет сюда, чтобы подписать капитуляцию. Мой адвокат уже готовит необходимые бумажки. Тебя по-любому лишат дворянства и куда-нибудь сошлют. Ребенка я заберу». Несколько мгновений Маргоша молчит, покачивает младенца и внимательно глядит мне в глаза. «Что ты с ним сделаешь?» «Ничего, в детдом отправлю, как и говорил. А может, воспитаю сам. Будет типа мой бастард». Маргарита опускает взгляд на мальчика. На ее усталом лице вновь появляется улыбка. «Ладно», — шепчет она, — «я признаю поражение. Только не убивай его». «Да за кого ты меня держишь, дура? Я не убиваю детей. Какой же мразью надо быть, чтобы прикончить новорожденного?» «Такой, как я», — отвечает Марго и вдруг начинает рыдать. «Слезы настоящие, я это чувствую. Какой бы прекрасной Маргоша ни была актрисой, сейчас она плачет совершенно искренне. Мне даже жаль ее становится, хотя в чем дело, догнать не могу». Маргарита прижимает младенца к себе, целует и шепчет: «Прости, прости, не понимаю. Мальчик жив, все в порядке. Ну да, им придется расстаться. Но для матери должно быть главное то, что ребенок жив и здоров. Я ж пообещал, что не убью. Может, даже сам выращу. Прости», — продолжает заходиться в рыданиях Марго. «Боги, о чем я думала? Прости, прости меня. Он тебя не понимает», — сухо говорю я. «За что ты просишь прощения?» «За то, что убила его». Маргарита поднимает на меня красные заплаканные глаза. «Что-то я себя дебилом чувствую. Он вроде жив. Не так, как ты думаешь», — Котов Окунева вздыхает. «Ладно, раз уж я действительно проиграла, то должна кое-что тебе рассказать. Только поклянись, что не тронешь ребенка. Я ведь уже обещал». «Поклянись», — требует Марго. Младенец начинает плакать. Маргоша качает его, целует в маленькое сморщенное личико и снова шепчет: «Прости. Хрен с тобой, клянусь. Что бы ты сейчас ни сказала, я обещаю оставить твоего ребенка в живых. Спасибо. И еще пообещай, пожалуйста, что не расскажешь Денису». «Да фига ты хочешь, Ратанова». «Хорошо, обещаю. Чисто из любопытства», — говорю я. «Рассказывай. Отец кто-то другой?» «Да, да», — поднимает на меня глаза Маргарита. «Отец не Денис. Это еще не все, но сначала о нем. Понимаешь, это очень опасный человек, и он догадывается, что ребенок принадлежит ему». Я вздыхаю. «Зашибись. То есть, если я оставлю парня себе, то приобрету еще и кучу проблем?» «Ладно, ладно, не перебиваю. Так кто отец?» Глава 2. Маргарита отвечает не сразу, будто все еще раздумывает, стоит ли мне рассказывать. Около минуты играем с ней в гляделки, но потом Маргоша отводит взгляд и тихо произносит: «Его отец – герцог Бримзин». «Герцог, говоришь?» – киваю я. «Но в России нет такого титула». «Ты прав», — соглашается Маргарита. «Он получил его в Германии. Российского титула у Рихарда нет. При этом он, конечно, остается аристократом и может пользоваться всеми привилегиями, потому что присягнул российской короне. Герцог Рихард Бримзин», — повторяю я, — «даже звучит как-то угрожающе. Ну и кто он такой?» «Наемник. Точнее, владелец крупного наемного отряда под названием «Кровавые слепни». Бримзи по-немецки значит «слепень». Надо полагать, что и покровитель у него – слепень». «Да». Маргоша понимает, что вопрос риторический, и вместо ответа начинает рассказывать. «Он приезжал в Новокузнецк, искал новобранцев для своего отряда. Мы встретились случайно и переспали. А за несколько дней до этого я была с Денисом. Поэтому, когда узнала, что беременна, не составило труда соврать, что ребенок от него. Бедняга Денис», — я качаю головой. «Чужой ребенок и жена-потаскуха, которая убила его собственного отца и вынудила пойти войной на союзника. Кошмар какой. Даже не представляю, что творится в его мелкой душонке. Не вздумай ему рассказывать», — восклицает Маргарита, и младенец на ее руках снова начинает кряхтеть. «Тише, тише, малыш. Раз обещал, не расскажу. Только не пойму, чего ты так беспокоишься. Полагаю, он не сильно расстроится на фоне всего остального. Ты можешь мне не верить, но я люблю его, говорит Марго. Я хрюкаю от смеха, а Маргоша хмурится, продолжая укачивать малыша. Не верю, конечно, но ты сама можешь так думать, это правда. Давай лучше вернемся к этому Бримзину. В чем проблема? В том, что он хочет наследника. Несколько лет назад враги убили его семью, жену и двоих дочерей, а за пару месяцев до того сын погиб в бою. Поэтому теперь у него идея фикс получить наследника и воспитать его великим воином. Могу понять, киваю я. То есть он узнал, что ты беременна, и решил, что ребенок его. Он точно знает, что его. У Рихарда есть родовой артефакт, который может определить родную кровь. Поэтому сомнений нет. Тогда ему не составит труда доказать, что пацан его сын, и забрать себе. Дениска не сможет помешать, только опозорится, если попробует. Рихард сейчас находится где-то в Азии вместе со своим отрядом, продолжает Маргарита, но скоро вернется в Россию и обязательно попробует забрать моего сына. Вашего сына, уточняю я. Маргоша тяжело вздыхает, смотрит на младенца, и ее зеленые глаза опять наполняются слезами. Не моего, на самом деле, и не нашего с Рихардом. В этом-то и проблема. Что-то я опять не догоняю. Маргарита окатывает меня ледяным взглядом и сквозь зубы спрашивает. Ты думаешь, Степан Карпович в теле твоего брата просто так пошел на смерть? Открываю рот и забываю, что хотел сказать. Да ну нахрен, вот это жесть. Же и есть. Получается, Маргоша и Степан договорились, что ведун намеренно пожертвует собой. Маргарита получит возможность развязать против меня войну, а взамен пожертвует душой своего нерожденного ребенка. Твою мать, это пиздец. Ну и мразь же ты, выдыхаю я. Убила собственного сына. Что у тебя в башке? Ратанова. Не знаю, тихо отвечает она. То есть у тебя на руках Степан Карпович? Да, и поэтому Рихард его убьет. А тебе не плевать, ты его уже прикончила. Подумаешь, какой-то старикан, такой же мудак, как и ты. Даже не знаю, кто из вас хуже. Нет, мне не плевать, восклицает Маргарита. Я думала, что будет плевать, но нет. Теперь, когда я родила его, я понимаю, какую ошибку совершила. Она вновь начинает рыдать. Но на этот раз ее слезы меня совершенно не трогают. Сердце как будто камнем обросло. У меня в голове не укладывается, как можно пожертвовать собственным ребенком ради амбиций. И что, ты хочешь, чтобы я защитил Степана? Больше я ничего не прошу, всхлипывает Марго. Я понимаю, что от моего мальчика здесь только плоть, а душа совершенно другого человека. Но я люблю его. Ты не представляешь, насколько сильно. Я на все готова, чтобы его защитить. Верится с трудом, хмыкаю я. Но допустим, что так, гормоны, все дела. Я-то здесь при чем? Пусть герцог-наемник прикончит и его, и тебя. Какая мне разница? Перед тем, как мы объявили тебе войну, я отправила Рихарду письмо, бурчит Маргоша. Я написала, что это ты заставил меня подселить душу своего брата в тело ребенка. Одну секунду молчу, шокированный, а потом из меня выливаются потоки грязных ругательств. В жизни столько не матерился, как в эту минуту. Ношусь туда-сюда по палатке и безостановочно ругаюсь. Такое количество оскорблений в сторону Марго позволило мне сдержаться и не прикончить ее на месте. Потому что, видит кот, я едва не потерял самообладание. Ваше сиятельство, в палатку заглядывает лекарь. Умоляю вас, не причиняйте вреда роженице и младен. Ох, бедняга, как не вовремя ты появился. Прописываю лекарю боксерскую двоечку и отправляю его в нокаут. Пардон, мне надо было выплеснуть эмоции. Потом компенсирую как-нибудь. То есть выбора особо нет. Немного успокоившись, я поворачиваюсь к Маргарите. Как только Бримзин заявится сюда, он пожелает убить и меня, и Степана. Скорее всего, да, шепотом соглашается Марго. А ты типа не при делах, чистенькая, благородная Маргоша. Знаешь, что я сделаю? Я просто расскажу герцогу о том, кто на самом деле пожертвовал душой ребенка. Дальше пусть он сам разбирается. Ярослав, пожалуйста. В смысле пожалуйста? Ты меня самым наглым образом подставляешь. Почему я должен воевать с отрядом крутых наемников из-за твоих косяков? Потому что у тебя будет своя выгода, говорит Маргарита. Да ладно, какая? Младенец хнычет, а потом и вовсе начинает плакать. Удобно для Маргоши. Появился повод не сразу ответить. Она что-то шепчет ребенку, а потом смотрит на меня. Мне надо его покормить. А ты не отравишь его своим молоком? О чем ты? Хмурится Марго. О том, что в тебе полно яда. Ладно, машу рукой. Закончим разговор чуть позже. Пока я ни на что не согласился. Поняла, скоро вернусь. Приятного аппетита, Степан, он тебя не понимает, бурчит Маргарита. Чуть позже, когда мозг немного разовьется, он себя осознает. Пока что это обычный младенец. Тогда лови момент. Вообрази, что это твой сын, которого ты не убила. Бросаю через плечо и выхожу из палатки. Слышу, как Маргаша снова заходится в рыданиях. Насрать. Сказанная на прощание жестокая фраза. Меньшие, чего достойна эта мразь. Не могу представить, ради чего я бы пожертвовал жизнью собственного сына. Не понимаю Маргариту и никогда не смогу понять. Уж не знаю, о какой выгоде она говорит, но вряд ли я соглашусь. Зачем мне бодаться с каким-то герцогом, лидером сильного вольного отряда? Тем более, ради того, чтобы спасти жизнь Степану Карповичу, старый мудозвон. Как будто ты мало проблем успел мне доставить. Надо же, переродился в теле младенца, еще не успел осознать себя и снова создаешь мне трудности. Охренеть можно, ваше сиятельство. Наконец-то, ко мне подбегает гвардеец. Все в порядке, угу, докладывай. Войска Окуневых обезоружены. Его сиятельство Денис Олегович подписывает капитуляцию. Уже, на каких условиях, не могу знать, ваше сиятельство. С ним говорил господин Грозин. Тогда все в порядке. Василий своего не упустит. Он наверняка заключил выгодные для нас условия мира. Не сомневаюсь, что Дениске придется дорого заплатить за свою глупость. Возьмите машину, отправьте несколько человек в горное убежище, говорю я. Там ждет ее сиятельство Светлана. Передайте, что со мной и Алисой все в порядке. Так точно. Замечаю Дениса, который стоит, склонив голову и прижимая к груди лист бумаги. Акт капитуляции, надо полагать. Рядом с ним стоит Алиса и что-то говорит. Дениска, судя по виду, чуть не плачет. Подхожу к ним и говорю. «Привет, Ярослав», — хрипло говорит Денчик, только на миг подняв глаза. «Я не знаю, что сказать. Прости меня». «Расслабься», — вздыхаю я. «Все понимаю. Эта змея вцепилась тебе в член и через него промыла мозги. У тебя сын родился, ты в курсе?» «Что?» Денис подскакивает на месте. «Где они с ними все в порядке?» «В порядке, в порядке. Только тебе пока что к ним нельзя. Считай, что это одно из условий победителя. Остальное потом обсудим. Я хочу увидеть сына». «Да мне плевать, чего ты хочешь», — отрезаю я. «Радуйся, что не прикончил его вместе с Маргашей». Денис в ужасе округляет глаза, но сказать ничего не решается. Алиса неодобрительно смотрит на меня и шипит. «Ярослав, что Ярослав? Ты бы знала, о чем мы сейчас говорили с этой тварью. Потом расскажу. Но это просто пис. Кошмар. Короче, Денчик, ты знаешь некоего герцога Бримзина?» «Да, мы знакомы», — бормочет Денис. «Достойный человек, хотя репутация у него неоднозначная». «А что?» «Да так, ничего. И что у него за репутация?» «Он наемник, что для аристократа обычно является сильным уроном для чести. Однако Рихард Бримзин с гордостью носит это звание. Понимаешь, он лидер вольного отряда «Кровавые слепни». «Угу», киваю, подбадривая Окунева продолжать. «Этот отряд считается одним из самых сильных в мире. На нашем континенте, по крайней мере, они воевали много где, в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке. Закрывали прорывы, боролись с мятежами, уничтожали целые армии. Такие сильные ребята, очень. Среди них много магов, причем с необычными талантами. Герцог обожает принимать в свой отряд уникальных волшебников. А еще кровавые слепни славятся тем, что всегда выполняют задания. Понимаешь, вообще всегда. То есть их нельзя перекупить? Нельзя, но дело в не этом. Они готовы на что угодно, чтобы добиться цели. Один раз, я слышал, из всего отряда уцелел только сам герцог и два его ближайших помощника. Всех остальных убили, но задание было выполнено. Я молча киваю. Значит, Марго собирается подкинуть мне упорного, опытного и жестокого противника. Зашибись. Куча уникальных магов, это тоже плохо. Против обычных стихийников и даже более редких магов крови или менталистов легко подобрать защиту. Потому что понятно, чего от них ожидать. А вот с теми, у кого редкий дар, бороться гораздо сложнее. Тупо не знаешь, чего от них ожидать. Да и с чисто технической стороны проблематично, если не представляешь, как и какой магией будут атаковать, тяжело обороняться. Поэтому выгода, о которой начала говорить Марго, должна быть ну очень весомой. Иначе ну его нафиг. Я в любом случае не хочу бороться за жизнь Степана. Ну не бред ли? Только из чистого любопытства собираюсь выяснить, что Маргарита собирается предложить. На всякий случай, Денчик, говорю я, зла на тебя не держу. Но хочу дать совет, знаешь какой, Сунь руку в штаны и нащупай там яйца. У тебя они, должно быть, мягкие, как холодец. Так вот, подумай над тем, как сделать их крепче. Иначе так и останешься сопляком до конца жизни. Ладно, пойду. Что Денису, что Алисе явно неприятно слышать эти слова. Но, возможно, Окуневу пойдет это на пользу. В конце концов, несмотря на поражение, он остается графом. Блин, Олег мертв. До сих пор не могу поверить. Неужели мы больше ни разу не попируем вместе? Обидно-то как. Надо хотя бы его кухарку к себе переманить. Думаю, Олег был бы не против. Побродив немного по развороченному лагерю, где пахнет дымом и кровью, решаю вернуться к Маргарите. Уже на подходе к палатке чувствую что-то необычное, как будто удар под дых. Меня прошибает волной маны, а потом в голове раздается голос. А вот и я. Соскучился, Люся, блин, потираю солнечное сплетение. Могла бы и предупредить. Ты вернулась, все в порядке, наша связь восстановлена. Да, я там ранеными занималась, и теперь мне надо отдохнуть. Ох, как хорошо в твоем духовном пространстве. Я прям как дома. Ты и есть дома, радость моя. Отдыхай. Не успеваю войти в палатку, как в кармане звонит мобилет. Он, вообще-то, до хрена раз звонил за последнее время. Просто я не обращал внимания или сразу сбрасывал вызов. Смотрю на экран и решаю на этот раз ответить. Это может быть что-то важное. Алло, ваше сиятельство. Раздается голос Василия Грозина. С вами все хорошо, лучше не бывает. А у тебя как дела? Работаю, граф. Как вы наверняка уже знаете, капитуляция с обеими противниками подписана. Де-факто война выиграна, но де-юре предстоит еще много работы. Не сомневаюсь, что ты с ней справишься. Конечно, ваше сиятельство, я уже подготовил апелляцию и другие документы против чиновников, которые позволили объявить войну. Не сомневаюсь, там не обошлось без взятки. Я добьюсь, чтобы эти люди лишились должностей. Этого мало. Постарайся, чтоб они отправились на каторгу. Сделаю все, что в моих силах, обещает Грозин. Но я звоню совсем по другому поводу, ваше сиятельство. Только не говори, что у нас еще какие-то проблемы. Вовсе нет, наоборот. У нас появилась отличная возможность. Какая? До меня дошли слухи, что князь Корсакин при смерти. Корсакин, хмыкаю я. Князь Алтайского края, именно, ваше сиятельство. Если вы не знаете, уточню, у него нет наследников. Ни детей, ни братьев, никакой родни, за исключением дальней. А теперь, после того, как вы разгромили Ирисовых, вы стали одним из самых сильных графов на Алтае. Погоди, погоди, к чему ты клонишь? Полагаю, вы уже догадались, ваше сиятельство. Я говорю о том, что вам следует побороться за титул князя. Несколько мгновений я молчу. Неожиданная перспектива, я об этом совсем не думал. Хочется, конечно, развиваться и дальше, становиться богаче и влиятельнее. Но о том, чтобы стать князем, я как-то не помышлял. Думал, буду развивать свое графство, увеличивать магическую силу и наращивать армию. А потом, в благоприятный момент, мы с Люсиль откроем портал в Ирент, найденный в храме жуков. Я вернусь в родной мир и обрушу молот праведной ярости на голову изменника Фредрика. Но теперь, когда Грозин сообщает о такой возможности, я вдруг думаю о том, что это было бы классно. Ведь титул князя подразумевает большую власть, и нарастить достаточную мощь для вторжения в Ирент я смогу быстрее. Потому что мощь нужна не маленькая. Только с одним Фредриком будет непросто справиться, он очень силен. А если он успел подчинить себе мир и создать армию, будет во много раз тяжелее. Василий тем временем продолжает. После смерти Корсакина, которая может случиться со дня на день, нового князя назначит император. У вас есть шансы, по понятным причинам. По каким, как я уже сказал, вы теперь являетесь самым богатым графом Алтая. Вы победили в оборонительной войне. Кроме того, вы разобрались с аномалией в озере и получили за это орден. Надо заручиться поддержкой местной знати и купечества, а в идеале, убедить князя назвать вас наследником. Это возможно? Недоверчиво спрашиваю я. Как знать, вам лучше пообщаться с ним лично. Хм, а много других желающих побороться за титул, думаю, достаточно. И да, наверняка это будет суровая борьба. Что ты имеешь в виду? Хмурюсь я. Не войну, если вы об этом подумали. Но полный набор дворянских приемов, порочащие честь интриги и подставы, дуэли, деловое соперничество и так далее. Короче, война, только без насилия. Без прямого, ваше сиятельство, подтверждает Грозин. Несчастные случаи и неожиданные нападения третьих лиц вполне могут произойти. Чувствую, как в крови начинает бурлить адреналин. Возможность побороться за крутой приз и утереть нос местным дворянам возбуждает. Тем более, что если прямая война не светит, я вполне могу победить. Армия-то у меня пока не очень. С другой стороны, нафига мне это? Можно спокойно развивать свой туристический и охотничий бизнес, продолжать добычу жемчужин, готовиться к мести. А здесь опять предстоит столько головняков, что крыша может поехать. Молчу, взвешиваю за и против. Решение необходимо принять прямо сейчас, в таких делах тормозить нельзя. Ярослав, может, не надо? Осторожно спрашивает Люсиль. У нас и так дел хватает. С целым княжеством непросто управиться. У тебя жена беременная, скоро и вторая может забеременеть. Может, выберешь более спокойную жизнь? Мысленно отмахиваюсь. Понимаю позицию Люси, понимаю, что она беспокоится за меня и Свету с Алисой, но принять решение должен сам. Так что, ваше сиятельство, спрашивает Василий, вы хотите побороться за титул князя? Глава 3. Скажи честно, Василий, усмехаюсь я, как думаешь, что я отвечу? Грозин не любит улыбаться и смеяться, мол, это не выглядит профессионально, но сейчас я его не вижу, и в голосе явно слышна усмешка. Значит, приступаю, ваше сиятельство, приступай. Поборемся за титул князя. Рад слышать. Я в вас не сомневался. От меня что-то нужно? Пока что нет. Полагаю, сначала вам необходимо разобраться с последствиями войны. Когда все уляжется и вы вернетесь в поместье, я расскажу вам детали. Хорошо, Василий. Договорились. Убираю мобилет в карман, и на плече моментально появляется заспанная Люся. Проходящие мимо пленные гвардейцы Окунева шугаются, увидев внезапное возникновение пушистой зверушки. «Чего пялитесь?» Недовольно бурчит на них Люсиль и скалит зубки. «Простите», бурчит один из них и опускает глаза. «Топайте». Мой гвардеец тычет им в спины винтовкой. «Да это та самая, говорю тебе», шепчет другой пленник. «Та классная девчонка с белыми волосами. Гонишь», шипит другой. «Я думал, она жена графа Котова или типа наложницы. Она что, не человек?» «Не человек», кричит вдогонку альбиноска. «И слух у меня тоже нечеловеческий». Пленники моментально затыкаются. Я позволяю себе короткий смешок и говорю: «Да ладно, красавица, тебе же приятно». «Может быть», уклончиво отвечает Люсиль. «Честно, я не очень понимаю, почему людям так нравится мой человеческий облик. Шутишь, что ли? Ты офигенно горячая. Если бы не жила в моем духовном пространстве, я бы с тебя не слезал». «Пошляк», фыркает Люся. «Ага, и тебе это нравится. Вообще-то, я очень хочу спать и появилась по делу». Взмахнув крыльями и случайно шлепнув меня при этом по уху, Люсиль взлетает, зависает в воздухе передо мной, внимательно оглядывая своими красными глазками. «Ну и зачем ты полез в это дело?» «В какое?» «Я включаю дурачка. В княжеское. Стремлюсь к развитию. Мне недостаточно графства, даже богатого. В прошлой жизни, понижаю голос, я был владыкой целого мира. Думаешь, теперь мне хватит клочка земли и парочки гостиниц? У тебя их 5, а еще деревня, рестораны и... Знаю, это все еще в процессе окупаемости, и мне в любом случае этого мало. И вообще, с каких это пор ты осуждаешь мои решения?» «Я не осуждаю», вздыхает Люся. «Просто беспокоюсь, а не надо за меня беспокоиться. Проблем и так хватает. Герцог этот непонятный, например. Если я заберусь повыше и стану князем, мало кто захочет меня укусить. По-моему, наоборот, появится много желающих занять твое место», помахивая крыльями, бурчит Люсиль. «Это смотря как править. К тому же у меня большие планы не девочек», оборачиваюсь на Алису, которая продолжает о чем-то беседовать с Денисом. «Понимаешь, хочу основать многочисленный род. Вот это мне нравится», улыбается альбиноска. «Дети – это счастье и все такое». «Угу, наверное. Я пока что не понял. Дело не в счастье, а в том, что я смогу воспитать сильных наследников. Ох, мужчины, детей любить надо, а не лепить из них великих воинов». «Ладно, Ярослав, я поняла. Решение не осуждаю, буду помогать чем смогу, как и всегда». «Спасибо, дорогая, я в тебе не сомневался». Люсиль кивает на прощание и растворяется в воздухе. Чувствую, как она вернулась в духовное пространство, под сигил поглощения маны. Пускай отсыпается, она заслужила. Захожу в палатку к Маргарите. Здесь лекарь, который творит над ней какое-то целительное заклятие. Заметив меня, он вздрагивает, но продолжает процедуру. «Не ссы, бить не буду. Извини, кстати, за тот раз, то есть разы. Я просто был на эмоциях. Все хорошо, ваше сиятельство», – бурчит лекарь. «По твоему тону не скажешь, что хорошо. Есть претензии?» «Нет, граф, никаких претензий. Точно, у меня появляется настроение докопаться. Смотри мне, могу устроить, чтобы претензии были. Я не держу на вас даже малейшего зла, ваше сиятельство», низко склонив голову, бормочет мужчина. «Ладно, верю. Заканчивай, мне надо с ней поговорить». Лекарь, помявшись, кивает. Наверняка он хочет сказать, что роженицу не следует беспокоить, но не решается. Поэтому через пару минут заканчивает с целительным заклятием и выходит из палатки. Маргоша спит, прижав ребенка к груди. Я подхожу к ней и бесцеремонно трясу за плечо. «Доброе утро, стерва. Давай, рассказывай, что за выгоду я получу, если спасу Степанчика». Маргарита как будто с трудом поднимает веки. Ребенок у нее на руках шевелится и куксится во сне. Маргоша нежно гладит его по спинке и шепчет что-то успокаивающее. «Какая милая картина!» Наигранно улыбаюсь я, особенно если не знать о том, что ты отправила душу своего ребенка в бездну, а внутри этого мальчика, старый подлый мудак. Прекрати, пожалуйста. Зеленые глаза Маргариты моментально наполняются слезами. Как ты можешь быть таким жестоким? Это я-то жестокий, кто из нас убивает детей? Ладно, плевать, я тебе не голос совести. Рассказывай, попробуй убедить меня, что спасение Степана того стоит. Честно признаться, я немного лукавлю. Отдавать бывшего ведуна аристократу-наемнику в любом случае плохая затея. Если он действительно решит его убить, ничего страшного, в общем-то, для меня. Думаю, что смогу убедить Бримзина в том, что я никак не участвовал в переселении душ. Во всем виновата Марго, и это чистая правда. Однако даже если герцог поверит мне и не предъявит претензий, счастливое разрешение проблемы под сомнением. Что, если он решит оставить Степанчика в живых? Тогда у меня появится потенциальная угроза, которую нельзя будет игнорировать. Сильный вольный отряд, полный необычных магов, а во главе – крутой герцог и его наследник, владеющий секретом переселения душ. Так себе перспектива. Лучше задавить подобную опасность в зародыше. И самый простой здесь вариант – это простить Степана Карповича и сделать его верным себе. Попытаться, по крайней мере. Противно прощать предателя, но давайте скажем, что это политический ход. В конце концов, я теперь граф. Решение надо принимать, исходя не из эмоций, а из трезвого расчета. Маг, который умеет переселяться в другие тела, охренительный союзник. А если он сумеет научить этому секрету меня и моих наследников, род которых станет, по сути, бессмертным. Так что я в любом случае намерен оставить Степанчика себе, но от выгоды, упомянутой Маргаритой, тоже не откажусь. Пока я обо всем этом думал, она как раз собиралась с силами. Думала, наверное, с чего начать рассказ. Глядела в пустоту, поглаживая ребенка по спинке. «Ладно, наконец», — произносит она. «Слушай, Люсиль не единственный затерянный артефакт моего рода. Есть кое-что еще. Я заинтригован, честно признаюсь. Ведь Люсиль офигенно и принесла мне огромную пользу. Ее сложно назвать артефактом. Она живая личность. Если у рода Ротановых припрятано еще что-то подобное, и я могу это получить, будет офигенно. Поклянись, что никому не расскажет», Маргоша глядит на меня из-под лобья. «Да ёб, ты ставишь до хрена условий, дорогая. Я уже поклялся, что не расскажу Денису о том, кто отец. Обещал не убивать Степанчика, что там еще. Почти согласился защитить его от Бримзина. Это родовая тайна. Я не могу просто так рассказать. Ну и хрен с тобой, направляюсь к выходу». «Ты куда?» – восклицает Марго. «Куда-нибудь. Домой, наверное. Надоело мне здесь». Решительно выхожу из палатки и, уже сделав шаг снаружи, слышу. «Постой, Ярослав, вернись». «Ня, Маргариточка, так просто не будет». Провожу минутку на улице. Дышу свежим воздухом с примесью копоти и наблюдаю, как мои гвардейцы складывают трофейное оружие в грузовики. Слышу звуки из-за спины. Маргоша, кажется, решила встать и сама отправиться за мной. Возвращаюсь в палатку. Так и есть. Бледная, на трясущихся ногах и с попискивающим младенцем на руках, она действительно решила отправиться за мной. Вздыхаю. «Ляг на место. Тебе нужен покой и все такое. Как приятно, что ты обо мне заботишься», саркастически бурчит Маргарита. «Подержи его, пожалуйста, неудобно ложиться с ним на руках, подержать, изумляюсь я, да, осторожно только, надо головку придерживать, Марго протягивает мне младенца, ох ты ж блин, ну ладно, подержу минутку, не обломаюсь, даже любопытно, я ни разу так близко не видел новорожденного, и уж тем более не держал его на руках, блин, а он прикольный, крохотный такой, страшненький, теплый, от него исходит сильный, необычный запах, который мне ни с чем сравнить, но так, видать, пахнут младенцы, ни с чем не перепутаешь, да ты улыбаешься, замечает Марго, улегшись обратно на походную кровать, чё, тебе показалось, забери свою личинку, протягиваю ей ребенка, можешь грубить сколько влезет, Маргарита принимает Степанчика, ты улыбался, все-таки есть в тебе родительские инстинкты, а у кого их нет, только у таких отмороженных дур, как ты, я уже пожалела о том, что сделала, шепчет она, ладно, на мои чувства тебе плевать, я знаю, не просто плевать, а дико и безудержно сра, артефакт, перебивает Маргоша, еще одно сокровище моего рода, это оружие, родовой меч, принадлежавший моему прадеду, он способен впитывать жизненные силы, поэтому нанесенные им раны никогда не заживают, это тот самый меч, которым ранили Люсиль, когда она, что, меня ослепляет вспышкой и оглушает звонкий голос, Люсиль появляется рядом в человеческом облике, она, как всегда, одета в прозрачную тунику, едва скрывающую соблазнительные прелести, но настроения кокетничать у альбиноски точно нет, она в гневе, ты говоришь о шиповнике, восклицает она, здравствуй, Люсиль, холодно говорит Марго, сведя брови, потише, пожалуйста, ты разбудишь Степана, да мне насрать, а во, от кого это Люся таких слов нахваталась, шучу, шучу, прекрасно знаю от кого, подсказка, у него огненно-рыжие волосы и бесконечно обаятельная улыбка, Ярослав, Люсиль поворачивается ко мне, это очень сильное магическое оружие, ты прекрасно видел, что оно со мной сделало, видел, эту рану ты не смогла просто так исцелить даже спустя 70 лет, вот именно, таким оружием можно ранить или убить даже бога, вот только пользоваться им не сможет никто, кроме члена рода Ротановых, так что не верь ей, Люся тычет пальцем в Марго, она хочет, чтобы ты отыскал шиповник, а затем использует против тебя же, и против меня тоже, думаешь, уверена, все не так, утверждает Маргарита, понимаешь, я могу сделать так, чтобы шиповник стал служить другому роду, то есть твоему, Ярослав, не верь ей, твердит Люсиль, я и не верю, пожимаю плечами, за дурачка меня держишь, Маргоша, я достану меч, который хрен знает где запрятан, наверняка это будет опасно, а потом ты возьмешь его, убьешь меня и Люсиль, отомстишь за сегодняшнее поражение, такой план, нет, что-то похитрее, нет, настаивает Маргарита, зеленые глаза сверкают в гневе, я искренне хочу, чтобы ты позволил моему сыну выжить, как я уже говорила, он моя плоть и кровь, для меня нет разницы, что внутри его тела чужая душа, я хочу, чтобы он вырос и прожил хорошую жизнь, а Рихард, он почти наверняка его убьет, сомневаюсь, я бы не убил, как только что сказала Марго, плоть и кровь никуда не делись, может, тот родовой амулет даже не сумеет определить, что в теле младенца чужая душа, а письмо, которое Маргоша якобы отправила, есть ли оно вообще, даже если есть, то герцог Бримзин вполне может оказаться расчетливой хладнокровной скотиной, такой же, как мать его сына, и решит оставить уникального мага себе, он ведь любит чародеев с необычными способностями, поэтому кажется мне, что Маргарита затеяла какую-то очередную интригу, как бы не совместно с герцогом, ведь чтобы привязать меч к моему роду, она должна остаться рядышком со мной, как удобно избегает обещанной ссылки и остается со своим ребенком, но оружие-то, судя по всему, действительно охрененное, наносит незаживающие раны даже магическим существам вроде Люси, если я вернусь в Ирент с таким мечом, Фредерику конец, даже его волшебные живые доспехи вряд ли смогут устоять перед подобным артефактом, так что, почему бы не рискнуть, ладно, согласен, киваю я. Клясться не буду, даже не проси, Маргоша успевает только рот открыть, сразу же закрывает, медлит пару мгновений и кивает, правильно, ни хрен со мной спорить в ее положении, пусть радуется, что мы вообще разговариваем, кто-нибудь более суровый уже давно отрубил бы ей башку, Люсиль бросает на меня оскорбленный взгляд, но тоже ничего не говорит, машет рукой, мол, дальше без меня, и исчезает, шиповник спрятан на изнанке, так же, как была спрятана Люсиль. После того, как она сбежала и погиб мой прадед, магическая сила рода стала почти нулевой, по сравнению с тем, что было раньше, по крайней мере, объясняет Маргарита. Так что можешь не переживать, я в любом случае не смогу завладеть мечом. Он просто выжжет мои каналы вместе с ядром, допустим. Поэтому ты не пыталась его отыскать, вообще-то, пыталась. И мой отец пытался. У него была идея, как с помощью нескольких сильных макров и сложного ритуала суметь подчинить энергию меча. Все записи об этом ритуале у меня. Прекрасно. Но ритуал, дело как минимум второе, говорю я. Меч-то где? Здесь есть проблема. Я точно не знаю. Единственное, что мне известно, он спрятан где-то здесь, на Алтае, Маргоша вздыхает. Помнишь, мы с Денисом ездили в эти края в свадебное путешествие? Помню. Я смотрю, ты времени зря не теряла. Пока наслаждалась медовым месяцем, успела наемников по мою душу отправить. Заодно и артефакт поискала, хмыкаю я. Офигеть ты неугомонная. Даже восхищаюсь немного. Не была бы ты такой сукой, замуж бы взял. Ага, спасибо, бурчит Марго, покачивая младенца. В общем, я могу подсказать примерное место поисков. Дальше сам. Так себе сделка, честно говоря. Но хрен с тобой, принимается. Отдыхай пока что. Я прикажу, чтобы тебя доставили в мое поместье в целости и сохранности. Только учти, что придется сидеть под замком. Понимаю. Спасибо, Ярослав. Ты очень благородно поступаешь, как истинный дворянин. Я не ослышался, усмехаюсь я. Это говорит та, кто раньше через слово называла меня то холопом, то безродным выродком. Охренеть. Котяра в шоке. Посмеиваясь, выхожу из палатки. Что ж, договорились. Сделка действительно не очень, но по уже обдуманным причинам я не собираюсь отдавать Степанчика герцогу Бримзину. А Маргоша пусть думает, что я пошел на это ради артефакта. Хотя в проницательности ей не откажешь. Может и догадывается, что на самом деле стоит за моим благородным поступком. Вечером мы с Алисой возвращаемся в поместье. Гвардия, нагруженная трофеями, плетется где-то позади, а нас встречает ужин и взволнованная Светочка. Наконец-то, Светик сначала бросается на мне шею и расцеловывает, а потом нежно обнимает Алису. «Все в порядке?» – спрашивает она, глядя брюнетке в глаза. «Конечно», – Алисочка гладит Свету по волосам. «Ты как, дорогая, великий кот, те негодяи ничего тебе не сделали?» «Нет», – улыбается Светочка и целует Алису в щеку. Ярослав вовремя успел. «КХМ, откашливаюсь я, поправляя Невскую башню. Мне приятно, дамы, что вы так ласково заботитесь друг о друге. Но давайте как-то аккуратнее, что ли, а то не выдержу и нападу на вас». Мои жены переглядываются, хитро улыбаются и смотрят на меня. Глазки обеих сверкают, как алмазы. «А мы не против», говорят они в один голос. «Что же, приходится отказаться от ужина и сначала отправиться в спальню». Света и Алиса в полной мере выражают мне свою благодарность за спасение. Да и друг по другу, кажется, они тоже успели соскучиться. В паре моментов мне даже показалось, что я в постели лишний. Но это было так, мимолетом. На самом деле мы все трое классно провели время и никто не остался обиженным. По нескольку раз не остался. А потом, немного отдохнув и приняв совместный душ, мы отправились ужинать. Приготовленное мясо давно остыло, но Алисе не составило труда подогреть его с помощью своей магии огня. Я честно решаю, что сегодня не буду думать о будущих конфликтах. Герцог-наемник, борьба за титул князя, все это будет, но позже. Сегодня я хочу просто насладиться ужином со своими прелестными женами. Не повезло. Помимо двух больших дел, которые уже у меня имелись, появилось еще одно. Звонит мобилет. Я с недовольством достаю аппарат из кармана и смотрю на экран. Грозин или кто-то из офицеров, а вот и нет. Очень неожиданный звонок, и у меня внутри как-то неприятно свербит, когда я вижу имя звонящего. Потому что представляю, что может быть ему нужно. Этот человек вряд ли хочет просто поболтать. Не исключено, что он узнал тайну, которую я и Степан в обличии Кирилла попытались тщательно скрыть. «Слушаю, я отвечаю на звонок. Добрый вечер, ваше сиятельство. Если можно вас так называть», раздается в трубке невозмутимый голос, говорит граф Чернобуров. «Обсудим законность вашего титула, Света и Алиса». Глава 4. «Приветствую, Георгий Петрович», отвечаю я. «Что вы имеете в виду? Хотите, чтоб я повторил?» бесцветно спрашивает Чернобуров. «Уж потрудитесь. А то я не расслышал. Я намерен обсудить законность вашего титула, потому что, судя по всему, он не принадлежит вам по праву. приплыли. Да, походу Чернобуров действительно раскопал информацию. Интересно, что его к этому подтолкнуло. Только задаю себе мысли на этот вопрос, и сразу же нахожу ответ. Маргарита и Степан, 100%, я прям уверен. Ведь ведун прекрасно знал, что истинным наследником графского титула является Аслан, который сейчас носит фамилию Причернобуров. Такая месть из могилы. Степан Карпович переродился, и теперь никак не может претендовать на мой титул, земли и все остальное. Поэтому он просто решил лишить меня всего. Вы меня слышите, Ярослав? Простите, не знаю, как вас по отчеству. Алексеевич, то есть Романович. Вы не уверены? Спрашивает Георгий. Игнорирую вопрос, в котором мастерски скрыта издевка. Молча встаю из-за стола, выдавливаю улыбку для своих красавиц и ухожу в другую комнату. Так и не успел, блин, поужинать. А я весь день ничего не ел, если не считать трофейного сухпайка. Не включаю свет. Подхожу к широкому окну, смотрю на свои владения, залитые холодным светом луны. Открываю окно, впуская в комнату прохладный горный воздух. Мне сейчас не помешает освежиться. После секса я хорошо расслабился и действительно сумел отодвинуть все думки в сторону. Благодаря Чернобурову в башке теперь опять бешеная круговерть. Я раздраженный, даже зол. А главное, я чувствую угрозу. Настоящую и близкую. Герцог Бримзин где-то далеко, и не факт, что мы вступим в конфликт. Граф Чернобуров гораздо ближе, и у него есть реальные основания лишить меня титула. Причем вполне законно. Не говоря уж о кровавой славе графа, не так давно он размотал несколько сильных родов в Красноярске. С таким противником стоит считаться. Ярослав Романович, напоминает о себе Георгий. Я не вовремя, могу перезвонить через полчаса, или наведаться лично. Да пожалуйста, приезжайте. Курортный сезон уже закончился, но я найду чем вас развлечь. Боюсь, что если я приеду, то не отдыхать, а совсем наоборот, трудиться, хмыкаю я. Давайте назовем это так, а давайте вы мне просто расскажете, в чем суть претензий. Почему это вы вдруг сомневаетесь, что я ношу титул не по праву? Полагаю, вы и сами прекрасно знаете. Понятия не имею, вру я. Чернобуров недолго молчит, а потом спрашивает. Помните, когда мы встречались на моем лесокомбинате, я говорил, что у меня есть друг, похожий на вас. Что-то припоминаю, тоже рыжий, тоже сирота, одного со мной возраста. Ну и что, а то, что я выяснил, он является сыном вашего деда, Алексея Котенкина, то есть обладает большими правами на титул, чем вы, твою мать, сука, дерьмо. Все-таки он и правда знает. И да, я почти уверен, что это дело рук Степана, ведь до этого Георгий ничего не подозревал. Глупости, тот ребенок погиб, ваш друг не имеет отношения к моему роду, а у меня есть доказательства, что это не так, спокойно парирует Чернобуров. Вопрос лишь в том, чтобы организовать судебный процесс. Совсем недавно уже состоялся один процесс, и судья, между прочим, член дворянской палаты, постановил, что титул принадлежит мне, даже в обход старшего брата, недавно убитого вами же, не так ли? Так, не отрицаю я, только это семейное дело, советую не лезть в него. Что касается другого наследника, которым якобы является ваш друг, суд принял, что он погиб, вот и все. Повторяю, Ярослав Романович, у меня есть доказательства и связи в дворянской палате. Пересмотреть решение будет несложно. Понимаю, что Георгий прав. Соколовский или любой другой судья с радостью отдаст мой титул этому Аслану, потому что так положено по закону наследования. Строгое следование традициям, фундамент аристократии. Ну и что мне делать-то теперь, наверное, впервые в жизни чувствую беспомощность. Это чувство бесит так сильно, что я готов разнести все вокруг, только это не поможет. Я не смогу уничтожить законы и права, прописанные в них. Если Чернобуров действительно нарыл какие-то доказательства, мне пипец. Выход есть, конечно, и даже не один. Только сначала надо понять, как Георгий намерен решить вопрос. Ну и чего вы хотите? Спрашиваю я. Решить проблему без лишней суеты и без крови, само собой. Кстати, слышал, вы только что победили в короткой войне. Поздравляю. Угу, спасибо. Как именно вы хотите решить проблему? Договориться, само собой, отвечает Георгий. Понимаете, Аслан не хочет отправляться на Алтай и заниматься делами графства. Он проходит обучение в военной академии и намерен продолжать служить мне после ее окончания. Звучит неплохо, но я справедливо полагаю, что это не конец. Поэтому терпеливо жду, что скажет Чернобуров дальше. «Однако я не могу оставить все просто так», — говорит он. «Раз титул принадлежит Аслану по праву, он должен его получить. Зачем? Так будет правильно. Для кого правильно?» — хмыкаю я. «То есть вы хотите забрать у меня титул и оставить графство без правителя? Так, что ли?» «Вот мы и добрались до сути, Ярослав Романович. Я предлагаю вам добровольно передать титул Аслану, а он назначит вас своим наместником. Условия предложим щедрые, не менее половины всех доходов графства и полную свободу действий, за небольшим исключением вроде права объявления войны и других важных решений». «Ах, вот оно что!» «Понятно. Не знаю, почему, но такой вариант бесит еще сильнее, чем если бы меня просто вышвырнули с уже насиженного места. Хотя нет, знаю. Это, сука, унизительно. Я больше не буду графом. Я останусь всего лишь наместником другого человека, не правитель, а управленец. Нет уж, так не пойдет. Я столько трудов положил ради того, чтобы получить этот титул, да и крови пролил немало, своей в том числе, и теперь мне предлагают просто уступить графство кому-то другому, кто и пальцем ради него не пошевелил. Хренушки. Глубоко вздыхаю, чтобы не выплеснуть кипящую внутри меня злость. Я должен посоветоваться с адвокатом. Цежу сквозь зубы. Конечно, легко соглашается Чернобуров. Давайте созвонимся завтра, в это же время. Надеюсь, вы успеете принять правильное решение. Правильное для вас, не выдерживаю я. В первую очередь для вас. Потому что если мы будем вынуждены подать в суд, то наместником вы не останетесь. Аслан выгонит вас из рода. Советую не угрожать, уже рычу я. Или рассказать вам, как заканчивают мои враги. Я наслышан, голос Чернобурова обретает твердость. Должно быть, и вы наслышаны, как заканчивают мои. Предлагаю не становиться врагами и решить вопрос полюбовно. До связи, Ярослав Романович. Ага, пока, бросаю трубку. В прямом смысле бросаю. Швыряю мобилет на пол, усилив бросок маной. Несчастный мобилет разлетается на части с глухим треском. Глубоко вздыхаю и падаю на кресло. Пришла беда, откуда совсем не ждал. Теперь хочешь не хочешь, надо как-то с этим разбираться. Ярослав, все в порядке? В темную комнату заглядывает Алиса. Конечно, радость моя. Извините, что не смог поужинать с вами. Важный звонок, который, судя по всему, тебя разозлил. Алисочка смотрит на осколки мобилета. Немножко улыбаюсь я. Дай, пожалуйста, свой мобилет. Надо позвонить Грозину. Ненадолго возвращаюсь в столовую, целую обеих жен. Убеждаю их, что все в порядке и беспокоиться ни о чем. Света и Алиса отправляются спать. Я проглатываю ужин, не чувствуя вкуса, и звоню Василию. Да, ваше сиятельство, голос у моего юриста сонный. Должно быть, я его разбудил, поздно ведь уже. Но мне плевать, дело не терпит отлагательств. Приходи в поместье, срочно. В чем дело, граф? Может, мы, срочно в поместье? С нажимом говорю я. Василий бурчит хорошо и минут через 10 садится напротив меня. Он живет в отдельном домике на территории имения, поэтому добирается быстро. Даже брюки и рубашку успел надеть. Рассказываю Грозину, что к чему, и спрашиваю, что мы можем сделать. Василий молчит, глядя в одну точку, а потом говорит: «Мы в заднице, ваше сиятельство». Снова молчание. Жду, но Грозину, кажется, нечего добавить. И все, мы в заднице. Ты ничего не можешь сделать, если у графа Чернобурова действительно есть доказательства, то ничего, суд в любом случае встанет на его сторону. Если вы откажетесь передать титул, вас объявят узурпатором и мятежником. Последствия вы представляете. Скреплю зубами, но понимаю, что Василий прав. Капец, я только-только получил титул, только начал развивать графство, победил в войне, и на тебе. Делаю парочку глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Не помогает. Ладно, говорю я, допустим, что так, выбора нет, и титул графа я в любом случае потеряю. Но что насчет титула князя? Грозин стучит пальцами по подлокотнику кресла, а потом говорит: